Бывал я в Шуше два раза. Любее места не сыщешь. Острова там зеленеют, и как поглядишь окрест, так и дых захватывает. Этакая там пространственность. А пшеничка какая вызревает. Наши казаки не раз ездили на базары в Шуш, чтобы за место своей шушинскую купить. Ведь из ихней пшеницы булки такие ноздреватые и пышные, каких ни в жизни не испечешь из Таштыпской. Потому как наша станица в горах и приморозки бывают, почитай, каженный год. И на охоту ухаживал там на озера. Сколько дичи, Господи помилуй! Или бор сосновый, дерево к дереву. И солнце цедится сквозь ветки, а внизу тени лежат, да с узорами. Едешь, и так-то легко дышится, глубоко. Стал быть, пространственно. Именно так, пространственно, подхватил Владимир Ильич, и в лице его, измученном напряженной работой и бессонницей, появилось нечто мягкое, размытое воспоминаниями. И в то же время лицо как-то посерело, и все увидели разом, как он устал. «Николай Ильич, вы угостили товарищей обедом?» — вдруг спохватился Ленин. «Нет, оказывается, обедом не угостили». Ленин укоризненно покачал головой. «Нехорошо». «Непременно накормите товарищей, и они сегодня же должны вернуться в Гатчину. Отвезите на машине к поезду». И попрощался со всеми за руку. «Ну, а мы с вами земляки, значит?» — задержал руку Ноя Лебедя. «Или 3 лет ссылки мало для того, чтобы считать себя земляком минусинцев?» «Того даже много», — сразу ответил Ной. «За 3 года наша Сибирь, как говаривают, или с костями перережут и поминок по себе не оставит, или дух стальной в грудь нальет». «Совершенно правильно», — согласился Ленин. «Это мне хорошо известно. Много наших товарищей погибло в ссылках, на каторгах, но поминки они по себе оставили, рабоче-крестьянскую революцию». И, помолчав, спросил, «Знают ли казаки и солдаты полка о том, что советское правительство ведет переговоры с немецким командованием о подписании сепаратного мира?» «Знаю, товарищ председатель совнаркома, да только много туману напущено серыми, и что немцам будут отданы целые губернии, как вот Курляндия, Лифляндия, а так и часть Украины. Про то слышал в Петроградском совете». Ленин наклонился чуть вперед и вдруг спросил, «Значит, ваш полк достаточно боеспособен, чтобы перебросить его на северо-западный фронт для борьбы с немцами?» Ной Васильевич вытаращил глаза. «Такого не говорил, извиняйте. Полк наш, как вот известно из протоколов митингов, окончательно развалился. С таким полком только бежать от Гатчины до Вятчины». Кстати, вспомнились слова ординарца Саньки. Ленин засмеялся, приговаривая, «От Гатчины до Вятчины». «В таком случае, как же подписать мир с сильным противником?» Ной Васильевич взапрел. Нижняя рубаха к лопаткам прилипла. И по спине чувствовал, соль стекала под брючный ремень. «Вот он каков, Ленин-то!» «Не с моим умом, товарищ председатель совнаркома, обсуждать такие вопросы, извините великодушно», — уклонился Харунжи. «Про мир или войну с Германией совнарком должно решить умнее меня». Но и от Ленина не так-то просто было уклониться. Он обязательно хотел узнать, какие мысли у казачьего Харунжева о предлагаемом германскому командованию сепаратном мире. Ной отважился сказать. «Мои думы, товарищ председатель, хлебопашеские, казачьи. Ну, а если по-казачьи, то деды говорили так. С сильным не дерись, с богатым не судись». «Именно. Немцы в данный момент достаточно